Глава третья. Какого цвета облака? 16-й ряд, место F, объявила мне стюардесса и, поправив кокетливую пилотку, добавила заговорческим тоном. У окна, но не над крылом. Повезло, все будет видно. Я улыбнулась в ответ. Отлично. Буду всю дорогу смотреть в окно, читать или спать. Нет, спать не буду. Я первый раз в жизни в самолете лечу. Надо обязательно запомнить все подробности. Во ВКонтакте мне как-то попалась подборка фотографий, сделанных из-за стекла иллюминатора. Облака тянулись за окном, гигантскими снежными полями с холмами и барханами. Но больше всего меня изумило то, что некоторые облачные горы были желто-оранжевыми, а по каким-то и вовсе гуляла радуга. Вдруг я тоже увижу такую радугу. Еще было интересно, какая на вкус самолетная еда. Те, кто летают часто, говорят, что гадость, а те, кто редко, только и ждут встречи с этой едой, потому что для них с темно-синего пластикового подноса, заполненного коробочками разной формы, начинается отдых. Это я тоже в интернете вычитала. Осторожно пробираясь к своему ряду, я вспомнила о книге, которую взяла с собой. Надо бы достать ее, прежде чем я уберу рюкзак на полку для ручной клади. Или лучше затолкать его под сиденье впереди стоящего кресла. Погруженная в раздумья, я сбросила с плеча лямку рюкзака и вдруг услышала: «Пропустите! Да пропустите же!» Этот раздраженный голос легко было узнать. Я обернулась, намереваясь сказать Марине, что я нашла наши места, но она зачем-то ухватила меня за плечо, оттеснила назад и с трудом пролезла прямо передо мной. «Не узнала?» — опешила я и позвала. «Марин!» Она не обернулась. Ухватившись за спинку кресла, завернула к нашему ряду и села на мое место, место F, у окна. Я замерла. «Девушка, садитесь, пожалуйста», — попросили пассажиры за моей спиной. «Да-да», — промямлила я и, забыв вытащить книгу, села на место E, посередине, ни то, ни сё. Слева подпирают, справа подпирают. И словно в подтверждение моим мыслям с краю уселся полный дяденька в клетчатой рубашке, которая едва ли не расходилась на его гигантском животе. Он выдохнул и вытер лоб платком в точно такую же клеточку, как рубашка. Дяденька тут же положил локоть на подлокотник. Марина давно сделала то же самое. Мне пришлось прижать локти к поясу, а рюкзак положить на колени. Они сдавливали меня с боков, а я боялась даже взглянуть по сторонам. Это было нечестно. По-человечески нечестно. Одно дело, если бы мне досталось это среднее место случайно. Но мама специально попросила для меня место у окошка. Почему я не могу заставить себя выговорить несколько простых слов? «Марина, это мое место!» Вместо этого я сидела, уставившись на журнал о путешествиях, торчащий из кармана переднего кресла, и представляла себе внутренний мир человека в виде географической карты. Выходило вот что. На моем плане были такие точки, как Маринин локоть и локоть полного соседа. А на картах Марины и дяденьки не было даже и тени, напоминающей о существовании Маши Молочниковой. С этим надо было что-то делать. Но возмущаться и отстаивать свою позицию я не умела. Оставалось терпеть. Марина тем временем попыталась разложить столик. Она крутанула задвижку первый раз, второй, столик заела. Марина пробормотала что-то по поводу неудачного места и, сжав пальцы в кулак, стукнула по столику изо всех сил. Я невольно заглянула в щель между креслами. Как отреагирует пассажир впереди? Марина тем временем достала из сумочки толстую квадратную шоколадку, рванула на ней обертку и принялась грызть. Похоже, в шоколадке было много орехов. Я отвернулась. Раскрыла рюкзак и попыталась вспомнить, что я хотела из него достать. Хруст здорово мешал сосредоточиться. Даже полный сосед заинтересованно поглядывал на Марину. А самолет все никак не взлетал. Я облизала губы. Конечно, мне страшно захотелось шоколадку. Но Аленка была на самом дне рюкзака. Придавленная сменой белья в целлофановом пакете и тапочками, мама убедила взять все это с собой в самолет, вдруг чемодан потеряется, и я смогу хотя бы футболку сменить. Пеналом, планшетом, который дала мне Катя, чтобы я не тащила с собой ноутбук, наушниками и прочими необходимыми вещами. Сверху лежали только две книги. Первая — «Воздушные замки Каталонии», биография архитектора Гауди. Я купила ее давным-давно, но времени прочитать все никак не хватало. Вторая — толстая грамматика с обложкой цвета морской волны. Бабушкин подарок к моему отъезду. Моя бабушка каждый год сама принимается учить новый язык. Говорит, что это держит в тонусе ее память. И хотя к испанскому она относится с насмешкой, то ли дело китайский или японский, все равно снабжает меня кучей учебной литературы. Это как раз бабушкина любимая часть изучения иностранного языка — закупка пособий. Она отслеживает новинки, читает литературные обзоры и даже завела себе электронную почту, чтобы ей приходили новости о скидках и акциях в книжном интернет-магазине. Вот и этот увесистый том грамматики стоил больше 1000 рублей, а бабушка как-то использовала несколько скидок сразу, да еще и добавила бонусные баллы, которые ей начисляют за отзывы, и купила мне чудесный подарок. Я бы сама никогда не решилась потратить столько денег. Правда, папа шутит, что все эти скидки и акции — ерунда. В магазине нарочно сначала взвинчивают цены, а потом снижают до нормального уровня и называют это акция. Но бабушку не переубедишь. Тут два автора из трех, испанцы, со значением произнесла она, вручая мне книгу. Знаешь, как трудно найти такой же монументальный труд по-китайскому, да еще и чтобы носитель написал. Продаются сплошные «китайский для чайников» да «китайский легко», а в них какой базис, какая основа? Подумав, я выбрала для чтения в самолете не биографию, а грамматику. Если Марина увидит, что у меня есть книга про испанского архитектора, то поднимет насмех, скажет, что такие книги сразу выдают неопытного туриста, как если бы иностранцы, которые едут в Россию, стали бы по дороге читать книги о матрешках. Так что я вытащила толстенный том, погладила глянцевую обложку и снова подумала о бабушке. Наверное, мой интерес к иностранным языкам от нее. Вот бы еще унаследовать капельку ее упрямства и умения стоять на своем. «Только не говори, что ты будешь сейчас это читать», — вклинился в мои размышления капризный Маринин голосок. «Почему нет?» — пожала плечами я и наугад открыла грамматику. «Особенности употребления количественных числительных». Что ж, повторю числительные, вполне себе базис. «Ты едешь в Барселону учиться?» — со смехом спросила Марина. «Да, на летних курсах в колледже», — с недоумением ответила я. На секунду у меня мелькнула нелепая мысль Надежда. «Может, все это ошибка? И она не та Марина, которая будет учиться со мной». «А ты зачем едешь?» «Закупаться красивой одеждой, танцевать в клубах, загорать, плавать, тусоваться», — загибала пальцы Марина. «И крутить романы с парнями из колледжа. Зачем же еще?» «А денег не жалко?» — тихо спросила я. «Тех, что за учебу заплатили». Марина смеется. «Жить надо на широкую ногу и с удовольствием», — поучительно сказала она. «А не думать про каждый рубль. Точнее, евро». Я промолчала. Я не могла не думать про каждый рубль, потому что каждый рубль, потраченный на оплату учебы в Испании, я заработала сама. Но я стесняюсь признаться в этом. Мне кажется, Марина сочтет, что это не круто. «И к чему тащить с собой такой талмуд?» продолжала насмешничать Марина. «Это прошлый век. Нам дадут распечатки по грамматике». «Тут авторы — испанцы». «А в Барселоне, ты думаешь, китайцы курс грамматики составляют?» захохотала Марина. «Эта книга — бабушкин подарок», вырвалась у меня. «О, простите», — ухмыльнулась Марина. «Теперь я поняла, кто твоя ролевая модель. Твоя бабушка». Я отворачиваюсь. Еще секунда, и я уткнусь в пухлую руку дяденьки-соседа и зарыдаю в голос. Как же она меня достала! Но Марина внезапно сменила тон. «Ой, ну чего ты надулась? Не сердись. У меня паршивый характер, я и сама знаю. Люблю подкалывать. Не дуйся». Это полная неожиданность, так же, как и то, что она погладила меня по руке. От ее признания мне стало немного легче. Захотелось объяснить ей то, что у меня удивительная бабушка, каждый год новый иностранный язык, и то, что я люблю ее, но я опять промолчала, опасалась новой волны подколов. «Не хмурь лоб, морщины будут, мальчики не полюбят», продолжала увещевать Марина, все так же поглаживая меня по плечу. «Разве бабушка тебе об этом не говорила?» «Все-все, умолкаю. Хочешь шоколадку?» Этой простой фразы мне хватило, чтобы мгновенно раскиснуть от радости, распуститься, как сливочному маслу в кастрюльке. Я прикрыла книгу, вложив в нее ладонь как закладку, развернулась и увидела на столике несколько кусков шоколадки со странными дырками внутри. «Ешь, не стесняйся», — кивнула мне Марина. «Я просто сам шоколад не люблю, только орехи выгрызаю. Так что ешь смело». Моя улыбка увяла. «Спасибо», — пробормотала я. «Я не люблю сладкое». И снова уткнулась в книгу. Числительные «сиенто», «миль» и «миллион» имеют формы множественного числа «сиентос», «милес» и «миллионес», когда употребляются в значении существительных, например, «сотни ядовитых улыбок», думаю я, «тысячи насмешек», «миллион издевательств». Тем временем Марина вытащила из оттопыренного кармана кресла журнал. Обложка оказалась помятой, да и сам журнал имел потрёпанный вид. Марина что-то недовольно пробормотала и, не спрашивая моего разрешения, сунула руку в карман кресла передо мной, выудила еще один журнал, придирчиво осмотрела. Потом вернула первый на место, а мой раскрыла и принялась быстро листать. Насколько мне позволяло судить боковое зрение, притормаживала Марина только на рекламе. Вдруг она больно толкнула меня локтем. Я покосилась на нее. Марина улыбалась. У нее оказались острые, чуть выпирающие клыки. Не как у вампира, конечно, но улыбка выходила отчасти хищной. «Смотри, какие крутые!» Речь шла о часах. Я пожала плечами. «Я не разбираюсь в часах». «А что в них разбираться?» — удивилась Марина. «Это как произведение искусства. Как Мона Лиза. Смотри себе и все». «Угу», — кивнула я. «Ты не смотришь», — упрекнула Марина. «Да мне просто...» Я задумалась, как бы лучше сформулировать мысль, чтобы избежать подколов, но при этом продемонстрировать, наконец, что я вообще-то думающий человек, и не надо судить обо мне только по кроссовкам с пожелтевшими носами. «Неинтересно», — помогла Марина. «Дело не в этом», — покачала я головой. «Трудно объяснить». «Конечно, куда нам, туповатым, ваше высочество, понять?» — усмехнулась Марина и отвернулась. «Почему туповатым?» — смутилась я. Но Марина выставила ладонь, мол, не отвлекай, я занята. Она изящно оттопырила мизинец, и выглядел ее жест так, словно знатная дама отказывает в аудиенции дворнику с метлой. Ее перепады настроения ошеломляли. То возносит тебя на Эверест, то сбрасывает в Марианскую впадину. Мимо нас прошла стюардесса, попросила Марину убрать откидной столик, меня сунуть рюкзак под кресло, а полного соседа пристегнуться. Я сразу выполнила просьбу. Сосед долго ворча возился с ремнями. Марина сделала вид, что просьба убрать столик относилась не к ней. Она все листала и листала журнал. Я же следила за стюардессой, которая наклонялась то вправо, то влево, с улыбкой обращаясь к пассажирам. Мне стало жалко ее. Сколько же сил она тратит на каждого пассажира? И я, протянув руку, сама захлопнула Маринин столик. Стюардесса тем временем достала какой-то чемоданчик, открыла его, извлекла кислородную маску и принялась объяснять, как ей пользуются. Я все ждала, когда же у нее свалится пилотка. Но как бы она ни наклонялась в разные стороны, пилотка крепко сидела на голове, из чего я сделала вывод, что она приколота к прическе булавками-невидимками. Самолет загудел, разгоняясь. За окном замелькали здания, фонари, деревья, кусты. Сосредоточиться ни на объяснениях про экстренную посадку на воде, ни на количественных числительных не получалось. Я захлопнула книгу. «Понимаешь», — обратилась я к Марине, «мне нравятся красивые и дорогие вещи. Но когда речь идет о часах за 1000 евро...» «За 10 000», — поправила меня Марина. «Тем более, понимаешь, часы нужны для того, чтобы узнавать время. А время — это то, что живет у нас в голове. Когда ты смотришь на часы, то тебя интересует не то, сколько бриллиантов украшает стрелку, а время. То есть ты в эту секунду думаешь о том, что ты успеешь сделать, а что не успеешь, понимаешь? Разница с Моной Лизой огромная. Люди приходят смотреть на нее и вдохновляться, радоваться, погружаться в свои размышления и переживания. А на часы смотрят по другой причине». Я вздохнула с облегчением. Наконец-то удалось сформулировать то, что носилось в голове, как стайка перистых облаков по майскому небу. Мне показалось, что Марина слушала с интересом. Может, она, наконец, поняла, что меня можно не только подкалывать. «Если у тебя нет денег, чтобы даже смотреть на эти часы, так и скажи», — заявила Марина. «Чего мне мозг взрываешь?» Повисла пауза, душная и мрачная, как дым над дачным костром. «Так тебе и надо, Машенька. Объясняй, делись мыслями. А в тебя потом плеснут, как горячим кофе, обидными словами, и сиди себе, обсыхай». Самолет взлетал. Стюардесса собрала кислородную маску и жилет в чемоданчик, уселась на кресло возле аварийного выхода и быстро пристегнулась. Свет в салоне погас, горели только таблички «Пристегните ремни и не курить». Сосед нажал на какую-то кнопку над головой и повеяло прохладой и даже немножко сыростью. Все вместе, и темнота, и холод, и гул, слились воедино в одну полосу, как деревья за окном взлетающего самолета, и унесли меня в далекое детство, в ту горную пещеру под Ялтой, где мы заблудились с родителями. И я вспомнила ледяной, как стекающая по стенке влага, страх, который тащил нас вперед, будто нить Ариадны. Мама толкала меня легонько в спину, приговаривая: «Да вон, уже выход виден. Не бойся, мы же с папой». А у самой в голосе был ужас, темный и мягкий, как черно-розовые крылья летучих мышей, гнездившихся под потолком. Горло перехватило от жутких воспоминаний. Даже глотать стало больно. Тут же заложило уши так, словно их набили ватой, как в том же Крыму, когда, перекупавшись, я заболела отитом. Я зажмурилась. Сразу вспомнился папа с его фобией. Заодно в голову полезли и мамины страхи. Как я буду там справляться одна? А если я не пойму эту сеньору, к которой мы едем? А если на курсах мне будет трудно? А если я заблужусь на улице? Как же я спрошу дорогу, если все вокруг говорят по-испански? «А все же свинство, что в салон нельзя пилочку маникюрную взять», — громко сказала Марина, ни к кому не обращаясь. «Она ужасная», — подумала я. «Но все-таки я буду там не одна». Свет вскоре зажгли. Стюардесса принялась развозить напитки, воду и разноцветные соки в пластиковых стаканчиках, а потом с помощью напарника, которого я мысленно именовала Стюарт, хотя не была уверена, что это правильное слово, раздала подносы с едой. Но ощущение холода и сырости горного туннеля застряло у меня в горле и не проходило, сколько я не пыталась запивать его кислым апельсиновым соком и заедать невкусным кексом с синтетическим ароматом клубники. Цвет облаков в тот раз мне увидеть так и не удалось. Марина захотела спать и зашторила иллюминатор до самого конца полета.